Может быть, так и лучше, — подумал он. Согласился, и ладно. Ситуация все равно была тягостной для всех, даже невыносимой, будь что будет. Он стал думать о том, что нужно бы напоследок отдать какие-то распоряжения на всякий случай. Написать завещание. Но на чье имя? Миссис Джози Визерфельд. Но тогда все откроется, и ей же будет хуже. Да и нет у него ничего стоящего, что имело бы смысл завещать. Фалькон его годил столько на запчасти. Он продолжает ездить из личной преданности ему, киперу. Дом. Но для этого нужна куча формальностей. Нужно сначала выплатить банку остаток по закладной. Конечно, хорошо бы помочь Долли. Если Роберт попадет в тюрьму за убийство, она останется совсем без средств. Лабораторные цветы и растения будут сочувствовать ей, но прокормить не смогут. Снова зазвонил телефон. «Мистер Райфилд? Ой, как хорошо, что я вас застала. Говорят, из магазина «Рок изобилия». Знаете, на Мейн-стрит в городе Крестонвиль мы доставляем цветы и фрукты в подарочной упаковке. Вы еще делали однажды рекламный ролик про наш магазин. А теперь мы получили заказ на подарок лично для вас». Неизвестный друг шлет вам корзину с фруктами. И знаете, в заказе так точно указано, какие фрукты и сколько. Обычно называют только общую сумму, на столько-то долларов. А здесь отправитель проявил необычайную заботу. Явно обдумывал с любовью. Нам оставалось только аккуратно упаковать. «Я, право же, не знаю», — сказал кипер. «Вы уверены, что это мне?» «Я, честно сказать, не жду никакого подарка, ни от кого». Он хотел сказать, что так или иначе подарок опоздал, что вряд ли он успеет отведать этих фруктов. Впрочем, в любом случае, Полина получит их. Но кто же мог вспомнить о нем? И по какому поводу? Право, уместнее было бы цветы на могилу. «Проблема, однако, в том, — тараторила девица, — что отправитель указал лишь номер вашего почтового ящика, а нам нужен уличный адрес, номер дома». «Я всю свою почту получаю на почтовый ящик». «Но вряд ли в вашей обычной почте есть портящиеся продукты. Вы нас извините, но таковы правила. Доставка только на дом, да и почтовое отделение не примет от нас открытую корзину с фруктами». «Боже мой!» — подумал вдруг кипер. «Да какое все это может иметь значение? Теперь, когда...» И дал девице свой уличный адрес. И остался сидеть над умолкшим телефоном. Во рту было сухо и твердо, как после укола дантиста. Хотелось ужасно сделать какой-то прощальный жест, сказать что-то значительное или написать. Например, что он ни о чем не жалеет, что Долли дала ему такое счастье в жизни, за которое не жалко умереть, что она замечательная, непредсказуемая, измученная тревогами, бесценная, что он пытался похитить сокровище, принадлежавшее другому. И будет только справедливо, если эта кража не останется безнаказанной. Не желай жены ближнего своего, ни автомобиля его, ни дома его, ни бассейна его. Потом ему в голову пришла счастливая мысль. Корзина! Вот кому нужно переадресовать корзину. Долли и ее детям. Конечно, пусть они хоть раз получат от него подарок. Теперь уже можно не таиться. Он схватил телефон, позвонил в справочное, без труда получил номер магазина «Рок изобилия» в Крестонвилле. Ему ответил печальный мужской голос. «Звонили? От нас? Корзину с фруктами? А как ваша фамилия?» Нет, сэр, я очень сожалею, но никакого заказа для вас мы не получали. Звонил женский голос 15 минут назад. Очень сожалею, сэр, но сегодня в магазине я один и последний час не отходил от телефона.